Глава 24. Бенедикт вел машину. Не хочешь объясниться? Это длинная история. Это длинный путь. Кстати говоря, где мне тебя высадить? Хороший вопрос. Я не мог вернуться на кампус, не только потому, что мне там не рады, но и потому, что, как напомнили детективы Малхолланд и Телеско, очень плохие люди хотят меня найти. Я задавался вопросом, Джет и Куки относятся к этим плохим людям, как Боб и Отто? Или это две разные группировки плохих людей, которые охотятся за мной? Боб и Отто были хладнокровными профессионалами, просто забрали меня практически из офиса. Джет и Куки были неуклюжими любителями, неуверенными, злыми, испуганными. Я не понимал, что это значит, но... подозревал, что это важно. Не знаю. Я поехал на кампус, хорошо? А ты пока просветишь меня, что происходит. Так мы и сделали. Бенедикт не сводил глаз с дороги, постоянно кивая в процессе рассказа. Его лицо оставалось неподвижным, руки лежали на 10 и на 2 часа на руле. Когда я закончил, он несколько мгновений не говорил ничего, а потом... «Джейк, да? Тебе нужно остановиться. Сомневаюсь, что могу. Куча людей хочет тебя убить. Начнем с того, что я вообще никогда не был популярен. Правда. Но в этот раз ты столкнулся с серьезными каками. Ты профессор гуманитарных наук и используешь такие слова. Я не шучу. Я и так это знал». «Эти люди в Вермонте», — сказал Бенедикт. «Кто они?» «Старые друзья в каком-то роде, в смысле. Это самая странная часть всего этого. Джет и Куки оба присутствовали, когда я впервые встретился с Натали. А теперь они хотят тебя убить?» «Джет думает, что я как-то связан с убийством Тодда Сандерсона. Но я никак не могу понять, почему это его волнует и откуда он знал Тодда. Между ними должна быть какая-то связь. Связь между этим Джедом и Тоддом Сандерсоном, да? Ответ очевиден, разве нет?» Я кивнул. «Натали, ага». Я задумался. Первый раз, когда я увидел Натали, она сидела рядом с Джедом. У меня даже закралась мысль, а не встречаются ли они. Так вот сейчас это звучит. Как будто у вас у троих есть какая-то связь. В смысле? Половые сношения с Натали. Мне это не понравилось. Ты не знаешь наверняка, слабо запротестовал я. Могу я сказать кое-что очевидное, если хочешь? Я знаю женщин, сказал Бенедикт. Рискнул прослыть хвостуном, но некоторые даже называли меня экспертом в этом вопросе. Я сделал гримасу. Рискнешь? Некоторые женщины — это ходячие неприятности. Ты понимаешь, о чем я? О неприятностях. Правильно. И похоже, ты собираешься сказать, что Натали — одна из таких женщин. Ты, Джет, тот, — сказал Бенедикт. Без обид, но... Этому есть только одно объяснение. И какое? Твоя Натали — сумасшедшая шлюха. Я нахмурился. Мы проехали еще немного. «У меня есть гостевой домик, который я использую как офис», — сказал Бенедикт. «Ты можешь остановиться там, пока все не рассосется». «Спасибо». «Мы проехали еще немного». «Джейк, да?» «Мы всегда сильнее всего влюбляемся в сумасшедших. Это проблема всех мужчин. Мы все заявляем, что ненавидим драму, но на самом деле это не так». «Очень глубокомысленно, Бенедикт. Могу я еще кое-что спросить?» «Конечно». Мне показалось, что он сильно сжал руль. «Как так получилось, что ты увидел некролог Тодда?» Я повернулся к нему. «Что?» «Его некролог. Как ты его увидел?» Я гадал, отразилось ли смятение на моем лице. «Он был на главной странице сайта колледжа. Что конкретно ты пытаешься узнать?» «Ничего, мне просто интересно, вот и все. Я ж тебе рассказывал об этом в моем кабинете. И ты подстрекал меня отправиться на похороны, помнишь? Помню. И теперь я подстрекаю тебя оставить это дело. Я не отвечал. Мы ехали некоторое время в тишине. Потом Бенедикт нарушил ее. Меня еще кое-что волнует. Что? Как полиция нашла тебя в доме сестры Натали? Меня волновал тот же вопрос. Но теперь я понял, что ответ очевиден. Шанта. Она знала, где ты. Я рассказал, что звонил ей, что по глупости оставил одноразовый телефон. Если полиция может отследить ваш телефон по номеру, который наверняка определился у Шанты, следовательно, они могут отслеживать и одноразовый телефон тоже. Он все еще был у меня в кармане. И я раздумывал, не выкинуть ли его в окно. Нет нужды. Не по поводу полицейских я волновался больше всего. После того, как президент Трип попросил, чтобы я уехал с кампуса, я упаковал вещи в чемодан и положил их в офисе в Кларк-хаус. Меня мучил вопрос, мог ли кто-нибудь, не знаю, следить за моим домом или офисом на кампусе. Это казалось излишним, но какого черта? Бенедикт хотел припарковаться подальше. Мы посмотрели, нет ли чего подозрительного. Не было. «Отправим студентов, чтобы забрать твои вещи», — сказал он. Я покачал головой. Один студент уже пострадал. «Здесь не будет никакого риска. И все же...» Кларк-хаус был заперт. Я осторожно зашел через черный ход, взял свои вещи и поспешил назад в машину Бенедикта. Никто в меня не стрелял. Очко в пользу хороших парней. Бенедикт поехал назад к своему дому и высадил меня у гостевого домика. «Спасибо. Мне нужно проверить кучу работ. У тебя все будет нормально?» «Конечно. Тебе нужно показать доктору голову». У меня еще были остаточные боли. Было ли это из-за сотрясения мозга, истощения, стресса или от всего вместе, я не знаю. В любом случае, не думаю, что доктор смог бы помочь. Я еще раз поблагодарил Бенедикта и пошел устраиваться в комнате. Достал свой ноутбук и поставил его на стол. Настало время провести киберрасследование. Вам, наверное, интересно, с чего вдруг я стал высококлассным следователем? Или откуда я знаю, как проводить киберрасследование? Нет, я не высококлассный следователь. И не знаю, как проводить киберрасследование, но... Я знаю, как делать такие вещи в Гугле. Это я и собирался сейчас сделать. Сначала я набрал в поиске 24 мая 6 лет назад. Эта дата стояла на фотографии, которую нью-йоркская полиция мне показала. Раз она там стояла, то логично предположить, что события происходили в этот день, и, вероятно, это было преступление. Следовательно, это может быть в новостях. Маловероятно, думаю, да, но это было начало. Я нажал кнопку «Найти». Выскочило множество ссылок на наиболее популярную новость о торнадо в Канзасе. Я добавил в поиск «Нью-Йорк» и снова нажал кнопку «Найти». Первая история рассказала мне, что Нью-Йорк Рейнджерс проиграли Буффало Сейберс 2-1. Вторая ссылка «Нью-Йорк Мэтс» одержал верх над Аризона «Даймондбэкс» со счетом 5-3. Люди, мы одержимые спортом общества. Наконец, я нашел сайт, на котором были размещены ежедневные газеты Нью-Йорка и их архивы. На протяжении 2 недель первые полосы газет обсуждали ряд наглых ограблений банков Нью-Йорка. Преступники вламывались ночью и не оставляли никакого следа, за что получили прозвище «Невидимки» Броско. Потом я открыл ссылку архива 24 мая 6 лет назад и начал просматривать новости по секциям. Главные новости дня. Вооруженный человек ворвался во французское посольство. Полиция взяла героиновых нарковладельцев, работающих на украинскую преступную группировку. тот день проходил суд над полицейским по имени Джордан Смит, обвиняющимся в изнасиловании. Пожар в доме на Стейтон-Айленде был признан подозрительным. Менеджер хедж-фонда Салим Гамильтон обвинялся в создании финансовой пирамиды. Против контролера штата были выдвинуты обвинения в нарушении этики. Это было бесполезно, или, может быть, наоборот. Может быть, Натали была членом украинской преступной группировки. Может быть, она знала менеджера хедж-фонда. На фотографии с камеры наблюдения место выглядит как вестибюль в офисном здании или контролера штата. А где я был в этот день 6 лет назад? 24 мая. Занятия подходили к концу. На самом деле, возможно, именно тогда они и закончились 6 лет назад. Моя жизнь была в беспорядке, как недавно напомнил Бенедикт в библиотечном баре. Месяцем ранее умер мой отец от сердечного приступа. Дело с диссертацией продвигалось плохо. 24 мая. Как раз тогда профессор Трейнер устроил вечеринку в честь выпускного, где напились несовершеннолетние. Я хотел, чтобы его серьезно наказали, тем самым внеся напряженность в мои отношения с профессором Юмом. Но моя жизнь была здесь ни при чем. А вот жизнь Натали напротив. Фотография с камеры наблюдения была сделана 24 мая. Я задумался на мгновение. Допустим, 24 мая произошло какое-то преступление или несчастный случай. Хорошо, это и раньше было понятно. Но только сейчас я обдумывал эту мысль как следует, если произошло какое-то событие 24 мая. То когда о нем сообщат? 25 мая, а не 24-го. Это было явно не блестящее открытие, но оно имело кое-какой смысл. Я нашел документы за 25 мая и снова начал поиск главной темы. Местный филантроп Арчер Минер был застрелен. В пожаре в Челси погибли двое. Безоружный подросток был застрелен полицией. Мужчина убил бывшую жену. Директор школы арестован за присвоение фонда школы. Пустая трата времени. Я закрыл глаза и потер их. Сдаться сейчас казалось хорошей идеей. Когда бы я смог лечь и закрыть глаза? Я смог бы сдержать обещание и выполнить желание женщины, которую почитал своей настоящей любовью. Конечно, как говорил Бенедикт, может быть, тот и Джет тоже думали, что Натали — их настоящая любовь. Что-то первобытное. Давайте назовем это ревностью, — вспыхнуло во мне. Извините, но я не куплюсь на это. Джет напал на меня не как ревнивый любовник. Тот, не знаю, что там произошло, но это не важно. Я не мог отступить, я не такого склада. Да и как здравомыслящий человек может жить с таким количеством вопросов, на которые он не знает ответ? Тихий голос в моей голове ответил: «По крайней мере, ты жив. Не имеет значения. Мог бы и не быть живым. На меня напали, мне угрожали, грозили физической расправой, арестовывали. Я даже убил человека». «Эй, погодите-ка, я убил человека, и теперь знаю его имя». Я наклонился вперед и набрал в поиске его имя. Отто де Веро. Я ожидал увидеть некролог по первым ссылкам, но нет. Первое, что выпало — форум для гангстеров-энтузиастов. Ха-ха, не шучу. Я кликнул на обсуждение. Но нужно было зарегистрироваться, так что пришлось сделать это быстро. Там была тема с названием «Покойся с миром, Отто». Я нажал на нее. Срань господня! Отто де Веро одному из самых жестких наемных убийц и вымогателей сломали шею. Его тело выбросили на обочине Солмил-Паркуй, как какой-то кусок дерьма. «Покойся с миром, Отто! Брат, Ты знал, как убивать?» Я потряс головой. «Что дальше? Фансайт для педофилов?» Далее шло около дюжины комментариев от людей, которые вспоминали самые ужасные деяния Отто и, да, восхваляли его работу. Говорят, что в интернете можно найти любой вид разврата. Я наткнулся на сайт поклонников жестоких преступников. На 14-м комментарии я напал на золотую жилу. Служба по Отто пройдет в похоронном бюро Франклина в Квинсе в эту субботу. Похороны будут закрытыми, поэтому вы не сможете засвидетельствовать свое почтение. Но поклонники могут отправить цветы по адресу ниже. Далее шел адрес во Флашинге, Квинс. На столе лежал блокнот. Я схватил карандаш и откинулся с ним на спинку. Слева я написал имя Натали, под ним тот. Быстро накидал другие имена. Свое, Джет, Куки, Боб, Отто и все остальные имена, которые могли подойти. Делия Сандерсон, Эбон Трейнер, отец Натали, Аарон Клейнер, ее мать Сильвия Эйвери, Джули Поттом, даже Малькольм Юм. Затем справа провел сверху вниз временную линию. Мысленно я пытался вернуться, насколько возможно, далеко в прошлое. Когда все началось, я не знал. Тогда обратимся к самому началу. 25 лет назад отец Натали, который преподавал в Лэнфорде, сбежал со студенткой. По словам Джули Паттом, старый добрый отец переехал и снова женился. Есть только одна загвоздка. Нигде не обнаружилось никаких его признаков, как там сказала Шанта. Как отец, так и дочь. Ощущение, как будто Натали и отец просто растаяли в воздухе. Оба были полностью вне системы. Я провел линию, соединяющую Натали и ее отца. Как больше выяснить об этой связи? Я задумался над тем, что сказала Джули. Ее информация о женитьбе отца исходила от ее матери. Может быть, мать знает больше, чем говорит. Может быть, у нее есть адрес папочки. В любом случае, мне нужно с ней поговорить. Но как? Она сейчас в больнице, так сказала Джули. Я не знал, в какой, и как-то сомневался, что она будет разговорчивой. И все же найти миссис Эйвери не должно быть сложно. Я обвел Сильвию Эйвери, мать Натали, и вернулся к временной линии. Я двинулся назад, пока не добрался до отметки 20 лет назад, когда тот Сандерсон был студентом. Его почти исключили после самоубийства отца. Я мысленно вернулся к его студенческому делу и некрологу. Оба упоминали, что тот заглаживал свою вину, начав благотворительную деятельность. Я записал новое начало в блокнот. Первое. Новое начало родилось на этом самом корпусе, на волне личных потрясений Тодда. Второе. 6 лет назад Натали сказала сестре, что она и Тодд отправляются в путешествие по всему миру в пользу благотворительного общества «Новое начало». Третье. Делия Сандерсон, настоящая жена Тодда, говорила, что новое начало было страстью ее мужа. Четвертое. Профессор Юм, мой любимый наставник, был консультантом от факультета во время создания нового начала. Я начал постукивать карандашом по бумаге. Новое начало попадалось на протяжении всего этого, чем бы это ни было. Мне нужно заглянуть в это благотворительное общество. Если Натали вправду ездила по миру от нового начала, кто-то оттуда может иметь представление, где она. Я снова занялся поиском в интернете. Новое начало помогало людям начать жизнь заново, хотя их деятельность казалась ненаправленной. Например, они работали с детьми, которым нужно было прооперировать волчью пасть. Они помогали политическим диссидентам, которым нужно было убежище. Они помогали людям по вопросам о банкротстве, они помогали найти новую работу, и не важно, что у людей было в прошлом. Короче, как гласила мантра внизу страницы, мы помогаем всем, кто по-настоящему отчаянно нуждается в новой жизни. Я нахмурился. Не слишком ли расплывчато? Там же была размещена ссылка на пожертвование. Новое начало было освобождено от налога. 501С3. Освобождение от налога. Благотворительным фондом. Посему все, кто жертвовали, освобождались от уплаты налогов. Не было указано никаких должностных лиц, никакого упоминания о Тодде Сандерсоне, Малькольме Юме или о ком-то другом. Телефонный номер начинался с 843, код Южной Каролины. Я набрал номер, включился автоответчик, я не оставил сообщения. Я нашел онлайн-компанию, которая исследует различные благотворительные общества, чтобы вы могли жертвовать с уверенностью. За небольшую плату они высылают полный отчет о деятельности благотворительного общества, включая 990-ю форму, чтобы это ни было, и комплексный анализ с полными финансовыми данными, миссию и цели организации, биографии должностных лиц, благотворительные фонды, деньги, вырученные от сбора средств и других видов деятельности. Я заплатил эту небольшую плату. В письме, которое пришло ко мне, говорилось, что мне пришлют отчет на почту на следующий день. Я мог подождать. Моя голова пульсировала, как обожженный палец. Меня тянуло в сон, причем это желание исходило от самого костного мозга. Завтра с утра я отправлюсь на похороны Отто де Вера, а пока моему телу нужен отдых и питание. Я принял душ, перекусил и заснул сном мертвеца, что было уместно, если учитывать то, что происходит вокруг меня. Глава 25. Бенедикт наклонился к окну своего автомобиля. Мне не нравится это. Я не стал отвечать. Мы проходили это уже много раз. Спасибо, что разрешил воспользоваться машиной. Я оставил свою машину с измененными номерами в Гринфилде. Со временем нужно будет придумать способ забрать ее, но это может подождать. «Я могу поехать с тобой», — сказал Бенедикт. «У тебя занятия». Бенедикт не спорил. «Мы не пропускаем занятия. Из-за этого странного предпринятого мной поиска студенты уже и так достаточно пострадали. Кто больше, кто меньше». Я не допущу, чтобы они еще раз заплатили, пусть даже небольшую плату. Так ты что, планируешь просто заявиться на похороны бандита? Более или менее? Надеюсь, менее. Сложно поспорить. Я планировал следить за людьми на похоронах Отто де Веро, надеясь каким-нибудь образом выяснить, почему он напал на меня, на кого работал и почему искал Натали. Я как-то не задумывался о деталях. Например, как я сумею узнать все это? Но у меня сейчас не было работы, а праздно сидеть и ждать, когда меня найдут Боб и Джет, не казалось мне хорошей альтернативой. Лучше предпринять превентивные меры, так бы я сказал своим студентам. Трасса номер 95 из Коннектикута в Нью-Йорк в основном состоит из строительных площадок, маскирующихся под магистрали между штатами. Тем не менее, я прилично провел время. Похоронное бюро Франклина расположено на Северном бульваре в районе Фланшинг, Квинс. По какой-то странной причине на их сайте был изображен арочный мост из Центрального парка. Здесь женится большая часть влюбленных из романтических комедий, действия которых происходит на Манхэттене. Я не понимал, зачем они это сделали, и почему не разместили фотографии самого здания похоронного бюро, пока не подъехал к нему. Место последнего упокоения. Похоронное бюро Франклина выглядело так, как будто было построено для кабинетов двух дантистов с возможностью размещения проктолога в отдельном помещении. Около 1978 года. Фасад был покрыт штукатуркой, пожелтевшей, словно зубы курильщика. Свадьбы, вечеринки, празднования часто отражают у строителя. Похороны, напротив, редко. Смерть – великолепный уравнитель. За исключением погребальных церемоний в фильмах. Все они, по сути, одинаковы. Они всегда бесцветные, механические. И часто предполагают не столько утешение и успокоение, сколько ритуалы и соблюдение догматов. И что теперь? Я не мог просто войти. Там может быть Боб. Я старался держаться позади, но ребята моего роста не очень хорошо смешиваются с толпой. Мужчина в черном костюме показывал людям, где им припарковаться. Я остановился и попытался улыбнуться, как будто я направляюсь на похороны, что бы это ни значило. Мужчина в черном костюме спросил: «Вы на похороны де Вера или Джонсона?» Быстро сориентировавшись, я сказал: «Джонсона. Можете припарковаться слева». Я заехал на обширную территорию. Кажется, похороны Джонсона проходили у парадного входа. А для похорон де Вера был установлен тент позади. Я нашел парковочное место в правом углу и заехал туда задом, что дало мне прекрасный обзор на тент де Веру. Если вдруг кто-то с похорон Джонсона или из персонала бюро заметит меня, я могу притвориться, что оглушен потерей и что мне нужно побыть наедине с собой. Я мысленно вернулся к последним похоронам, на которых присутствовал, всего лишь 6 дней назад, в той самой белой часовне в Палметто-Блаф. Если проследить мою временную линию, то получится, что между свадьбой в одной белой часовне и похоронами в другой будет 6-летний промежуток. 6 лет. Я задумался, сколько лет за эти 6 я не думал так или иначе о Натали. И понял, что ни одного, но... А теперь самый главный вопрос. Какими были эти 6 лет для нее? Длинный лимузин подъехал к тенту. Еще один странный ритуал процедуры похорон. Единственный раз мы получаем возможность прокатиться в машине, которую приравниваем к роскоши и достатку, когда умирает любимый человек. А с другой стороны, какой еще момент для этого подходит лучше? 2 мужчины в темных костюмах подошли к лимузину, открыли двери, как это делают на красных ковровых дорожках, и помогли выйти стройной женщине за 30. Она держала за руку длинноволосого маленького мальчика, которому на вид было 6 или 7 лет. Он был одет в черный костюм, который показался мне ужасно пошлым. Нельзя одевать маленьких мальчиков в черные костюмы. Очевидное не доходило до меня до сего момента. У Отто может быть семья. У Отто могла быть стройная жена, с которой он делил постель и мечты. У него мог быть длинноволосый сын, который любил его и играл с ним в мяч на заднем дворе. Из машины начали выходить другие люди. Пожилая женщина плакала навзрыд в носовой платок, скомканный в руке. Ее практически несла пара, которым на вид было по 30 лет. Мать Отто и, возможно, родные брат и сестра, не знаю. Семья встала перед палаткой и начала приветствовать присутствующих на похоронах. Они явно были опустошены. Это было заметно по их движениям и лицам. Маленький мальчик выглядел потерянным, сбитым с толку, испуганным, как будто кто-то подкрался к нему и ударил в живот. Этим кто-то был я. Я сидел абсолютно неподвижно и думал об Отто как об отдельно взятом человеке. Я-то думал, что его убийство было личной трагедией, конец одинокой человеческой жизни. Но никто на самом деле не одинок. Отголоски смерти, эхо, в конце концов, как бы то ни было, тяжело наблюдать результат своих действий. Это не меняло того факта, что они были оправданными. Я сел ровнее и начал рассматривать присутствующих. Я ожидал, что они будут выглядеть как актеры на кастинге к фильму о клане Сопрано. Тут были и такие, не спорю, но в основном толпа была разношерстная. Они сжали семье руки, обнимали их, целовали. Некоторые надолго задерживались в объятиях, некоторые ограничивались быстрым похлопыванием по спине. В какой-то момент женщина, которую я определил как мать Отто, едва не упала в обморок, но двое мужчин подхватили ее. Я убил ее сына. Эта мысль была одновременно и очевидной, и невероятной. Подъехал еще один лимузин и остановился прямо перед семьей. Казалось, что на мгновение все замерли. Два мужчины, похожие на нападающих Нью-Йорк Джетс, открыли заднюю дверь. Из нее вышел высокий худощавый мужчина с зачесанными назад волосами. Толпа начала шептаться. Думаю, мужчине было около 70. И выглядел он неопределенно знакомым, но я не мог понять откуда. Он не встал в конце очереди, наоборот, очередь расступилась перед ним, словно Красное море перед Моисеем. У мужчины были тоненькие усики, как будто нарисованные чернилами. По пути к семье он кивками отвечал на приветствие и рукопожатие. Кем бы ни был этот мужчина, он был важным. Худощавый мужчина с тоненькими усиками остановился и поприветствовал каждого члена семьи. Парень, которого я определил как зятя, опустился на одно колено. Худощавый мужчина покачал головой, тогда зять сконфуженно отошел назад. Один из нападающих шел на шаг впереди худощавого мужчины, а второй на шаг позади него. Никто из присутствующих не двинулся вслед за ними. Когда худощавый мужчина пожал руку матери Отто, она стояла последняя, то повернулся и направился назад к лимузину. Один из мужчин, похожих на нападающих, открыл заднюю дверь. Худощавый забрался вовнутрь. Дверь закрылась. Один из нападающих сел на место водителя. Другой на пассажирское сиденье. Лимузин сдал назад. Пока худощавый мужчина выезжал, все стояли абсолютно неподвижно. Целую минуту после того, как он ушел, никто не двигался. Какая-то женщина перекрестилась, очередь снова ожила. Семья принимала соболезнования. Я ждал, мне было интересно, кто такой худощавый мужчина, если это имело значение. Мать Отто снова начала рыдать. Ее колени подогнулись, она упала на руки мужчины и зарыдала у него на груди. Мужчина помог ей встать, не мешая плакать. Он погладил ее по спине и сказал какие-то слова, вероятно, сочувствия. Она надолго застыла в таком положении. А мужчина с невероятным терпением стоял и ждал. Это был Боб. Я вжался в кресло, хотя до меня было добрые 100 метров. Мое сердце начало учащенно биться. Я сделал глубокий вдох и рискнул выглянуть. Боб аккуратно отстранил мать Отто, улыбнулся ей и направился к группе мужчин, которые стояли в 10 метрах от него. Их было 5. Один достал пачку сигарет, и все взяли по одной, за исключением Боба. Очень мило узнать, что мой бандит хоть как-то заботится о здоровье. Я вытащил телефон, включил камеру, направил на лицо Боба, увеличил изображение и сделал 4 фотографии. И что теперь, думаю, ждать здесь? Дождаться окончания похорон, а потом проследить за Бобом до его дома. А потом? Я не знал. Главное узнать его настоящее имя. Понять, кто он. И надеяться, что все это приведет к причинам, по которым он расспрашивал о Натали. Тогда он, очевидно, был главным. Значит, он может знать и о причинах, так? Также я мог подождать, пока он сядет в машину и записать номер. Может быть, Шанта поможет узнать его настоящее имя. Но я теперь полностью не могу ей доверять. И кроме того, насколько я знаю, Боб приехал на похороны со своими приятелями-курильщиками. Четыре мужчины отделились от группы и пошли вовнутрь, оставив Боба с еще одним парнем. Парень был молодой и одет в блестящий, словно дискобол, костюм. Казалось, что Боб дает блестящему костюму какие-то инструкции. Блестящий костюм часто кивал. Закончив, Боб направился на похороны, а блестящий костюм напротив. Вместо этого он с важным видом, почти с мультяшной наигранностью, двинулся в другом направлении, к ярко-белому кадиллаку Эскалада. Я закусил нижнюю губу, пытаясь решить, что делать. Похороны займут какое-то время, полчаса, час или около того. Нет смысла здесь сидеть. Я могу проследить за блестящим костюмом и посмотреть, куда он приведет. Я завел машину и поехал по Северному бульвару за ним. Странно приделать хвост преступнику, но, кажется, все эти дни одна сплошная странность. Я не знал, как далеко нужно держаться от Эскалады. Заметит ли он, что я еду за ним? Сомневаюсь, хотя у меня и были массачусетские номера. Он выехал прямо на бульвар Франсиса Льюиса. Я держался через две машины за ним. Хитро! Я чувствовал себя как Старский и Хатч, по крайней мере, как один из них. Когда я нервничаю, я всегда много и глупо шучу. Блестящий костюм остановился у огромной оранжереи, которая называлась Всемирный сад. «Великолепно!» — подумал я. Он забирает цветы для похорон Отто. Вот еще одна странность на похоронах. Все одеты в черное, но цветочное убранство. Может быть, расцветки вырви глаз. Однако магазин был закрыт. Я не знал, что делать дальше. Поэтому ничего не стал делать. Блестящий костюм поехал к черному ходу. Я поступил так же, хотя и встал у обочины на довольно большом расстоянии. Блестящий костюм вылез из автомобиля и развязной походкой направился к черному ходу магазина. Он явно был поклонником развязной походки. Я не хотел давать преждевременных оценок, но, учитывая то, с какими людьми он общался, одежду и манеры, можно сделать вывод, что блестящий костюм, как сейчас говорят студенты, пафосный мудак. Он постучал в дверь кольцом на мизинце. Пружине на ногах, словно боксер, ожидающих, когда закончится представление на ринге. Я подумал, что все это больше для вида, но ошибся. Парень, который мог бы быть моим студентом, в ярко-зеленом фирменном переднике и кепке «Бруклин Нетс», надетый козырьком назад, открыл дверь, вышел, и блестящий костюм ударил его кулаком в лицо. О, черт! Во что я ввязался? Кепка слетела на землю. Парень, держась за нос, последовал за ней. Блестящий костюм схватил его за волосы. Он приблизил свое лицо к его, так что я уже испугался, что он укусит парня за, возможно, сломанный нос, и начал кричать на него. Затем он выпрямился и ударил парня несколько раз по ребрам. Парень начал кататься туда-сюда от боли. Все, хватит. Переборов взрывоопасную смесь страха и инстинкта самосохранения, я открыл дверь машины. Страх можно контролировать. Я научился этому, когда был вышибалой. Любой, кто обладает хоть каплей человечности, испытывает страх во время стычек, так мы устроены. Уловка в том, что нужно использовать его, а не позволять парализовать или ослабить тебя. Опыт помогает. «Прекратите!» — крикнул я. И тут пришел на помощь инстинкт самосохранения. «Полиция!» Блестящий костюм повернул голову в мою сторону. Я залез в карман, достал бумажник и открыл его. Нет, у меня не было значка, но он был слишком далеко, чтобы увидеть это. Моя уверенность должна обмануть его. Я был непоколебим и спокоен. Избитый парень пополз по полу в сторону двери. Он остановился, чтобы подобрать кепку, нахлобучил ее на голову козырьком назад и исчез в здании. Я не возражал. Я закрыл бумажник и подошел к блестящему костюму. У него, должно быть, тоже был в этом некоторый опыт. Он не убежал, не выглядел виноватым, не пытался ничего объяснить. Он просто терпеливо ждал, пока я подойду. «У меня к вам один вопрос», — сказал я. «Если вы ответите на него, то мы обо всем забудем». «О чем?» — ответил блестящий костюм и улыбнулся. Его крошечные зубы были похожи на тик-так. «Я не вижу ничего, о чем нужно забывать». Я держал в руке телефон, где были четкие фотографии Боба. «Кто этот человек?» Блестящий костюм посмотрел на телефон и снова улыбнулся. «Можно увидеть ваш значок?» «Ого. С этим моя уверенность вряд ли справится. Просто скажите. Вы не полицейский». Блестящий костюм явно находил эту ситуацию забавной. «Знаете, как я узнал?» Я не ответил. Дверь магазина приоткрылась. Оттуда выглянул избитый парень и кивнул с благодарностью. «Если бы вы были полицейским, вы бы знали, кто это. Просто назовите его имя». Блестящий костюм полез в карман. Он мог вытащить пистолет, нож или носовой платок. Я не знал и не спрашивал, и, наверное, мне было все равно, с меня хватит. Не говоря ни слова, не предупреждая, я резко ударил его кулаком в нос. Послышался хрустящий звук, как будто я наступил на гигантского жука. Кровь побежала по его лицу. Несмотря на то, что щелка между дверью и проемом была маленькой, я увидел, что избитый парень улыбается. «Какого?» Я ударил его еще раз, целясь в нос, чтобы убедиться, что он наверняка сломан. «Кто это? Как его зовут?» Блестящий костюм зажал нос ладонями, как умирающую птичку, которую он хотел спасти. Я схватил его за ногу. Он упал почти в том же месте, что и парень, меньше чем 2 минуты назад. Позади него исчезла щель между дверью и проемом. Думаю, парень не хотел быть частью этого. И я не виню его. Кровь залила блестящий костюм. Спорим, кровь с него будет стираться, как с винила. Я нагнулся с поднятым кулаком. «Кто он?» «О, чувак!» В голосе блестящего костюма был гнусавый оттенок страха. «Ты труп!» Это почти что остановило меня. «Кто он?» Я снова показал ему кулак. Он поднял руку в жалком защитном жесте. «Я бы мог ударить прямо по ней!» «Хорошо, хорошо!» — сказал он. «Дэнни Цукер!» «Вот с кем ты связался, приятель! С Дэнни Цукером!» В отличие от Отто, Боб использовал не настоящее имя. «Ты труп, парень!» «Я услышал еще в первый раз!» — огрызнулся я, но даже сам услышал страх в своем голосе. «Дэнни, не назовешь всепрощающим парнем. Ты труп. Слышишь, что я говорю? Знаешь, кто это?» «Труп, ага, я понял. Ложись на живот и прижмись правой щекой к земле». «Зачем?» Я снова показал кулак. Он лег на живот и прижался не той щекой к земле. Я указал ему на это. Он повернул голову в другую сторону. Я вытащил его бумажник из заднего кармана. «Ты грабишь меня! Заткнись!» Я достал его удостоверение личности и прочитал имя вслух. «Эдвард Лок из Фланшинга, Нью-Йорк». «Ага, и что?» «Теперь я знаю твое имя. И где ты живешь?» «Видишь, в эту игру можно играть вдвоем!» Он усмехнулся. «Что? Никто не играет в такие игры с Дэнни Цукером!» Я кинул бумажник на землю. «Так ты планируешь рассказать ему о нашей небольшой сваре?» «Нашей небольшой чего? Ты собираешься рассказать ему об этом?» Сквозь кровь на его лице я увидел улыбку. «В ту же минуту, как ты уйдешь. А что, ты хочешь начать мне угрожать?» «Нет, вовсе нет. «Думаю, ты должен рассказать ему», — сказал я спокойнейшим голосом. «Но как это будет выглядеть?» Он нахмурился, до сих пор лежа на земле. «И как это будет выглядеть?» «Тебя, Эдварда Локка, побил какой-то чурбан, которого ты даже не знаешь. Он сломал тебе нос, испортил твой костюм. И как ты спас себя от дальнейшего избиения? Ты запел, как птичка. Что? Ты сдал Дэнни Цукера после двух ударов. Я не сдавал его ни за что. Ты сказал мне его имя после двух ударов. Ты думаешь, это впечатлит Дэнни? Кажется, ты знаешь его очень хорошо. Как ты думаешь, он отреагирует на историю о том, как ты его сдал? Я не сдавал его. Думаешь, он будет такого же мнения? Тишина. Решать тебе, но вот что я могу предложить. Если ты ничего не расскажешь, Дэнни никогда не узнает об этом эпизоде. Он не узнает, как ты облажался. Он не узнает, что на тебя напали. Он не узнает, что ты сдал его после двух ударов. Опять тишина. Мы поняли друг друга, Эдвард. Он не ответил, и я не стал больше на него давить. Настало время уходить. Сомневаюсь, что Эдвард сможет увидеть отсюда номер машины. Номер Бенедикта, но я не хочу рисковать. Я ухожу, а ты лежи лицом вниз, пока я не уйду, и тогда все закончится. Кроме моего сломанного носа, сделал он гримасу. Это излечимо. Просто лежи лицом вниз. Не сводя с него глаз, я вернулся к машине. Эдвард не двинулся с места. Я сел в машину и поехал прочь. Я чувствовал себя очень хорошо, чем, по иронии, не гордился. Я вернулся на Северный бульвар и проехал мимо похоронного бюро. Не было необходимости там останавливаться. Мне и так достаточно проблем. Когда я остановился на очередном светофоре, то быстро проверил почту. «Бинго!» Там было письмо с сайта, который изучает благотворительные общества. Тема письма звучала «Ваш полный анализ нового начала». Это может подождать, пока я не вернусь, так? Или, может быть, я смотрел в оба. Это не займет много времени. В двух кварталах отсюда я заметил Киберкрафт интернет-кафе. Оно было достаточно далеко от похоронного бюро. Не то, чтобы я думал, что будут обыскивать ближайшие парковки в поисках меня, но все же. Кафе выглядело как переполненное технологическое отделение. Вдоль стен выстроились в линию десятки компьютеров в узких кабинках. Они все были заняты. Никому из посетителей не было больше 20, за исключением вашего покорного слуги. «Придется подождать», — сказал мне тусовщик-лоботряс, у которого было больше пирсинга, чем зубов. «Хорошо, я и в самом деле мог подождать. Но мне хотелось скорее попасть домой. Я уже собирался уйти, когда несколько геймеров закричали, начали хлопать друг друга по спине, обмениваться сложными поздравительными рукопожатиями и встали из-за терминалов. «Кто выиграл?» — спросил тусовщик-лоботряс. «Рэнди Корвик». Тусовщику-лоботрясу это понравилось. «Плати». А потом сказал мне: «Старик, насколько тебе нужен терминал?» 10 минут. «У тебя 5. Шестой терминал. И он крут, чувак. Не превращай его в лоха своей ерундой». Потрясающе. Я быстро залогинился, открыл почту и скачал финансовый отчет нового начала. Он был на 18 страницах. Там был отчет о прибылях и убытках, графике расходов и доходов, графике рентабельности, ликвидности, остаточная стоимость зданий и оборудования, что-то в обязательствах имущественного характера, бухгалтерский баланс, что-то, что называлось сравнительным анализом. Я преподаю политологию, я не разбираюсь в бизнесе и цифрах. Ближе к концу обнаружилась история организации. Она на самом деле была основана 20 лет назад 3 людьми. Профессор Малкольм Юм был указан как научный консультант. и два студента указаны как сопредседатели. Одним из них был Тодд Сандерсон, а другим — Джедедия Дрэкман. Кровь застыла у меня в жилах. Как все сокращают Джедедия? Джет! Я по-прежнему не знал, что происходит. Все было каким-то образом связано с новым началом. «Старик, время вышло!» — это был тусовщик-лоботряс. «Еще один терминал освободится через 15 минут». Я покачал головой, заплатил и поплелся к машине. Имеет ли мой наставник какое-либо отношение ко всему этому? Что за доброе дело делало новое начало, пытаясь убить меня? Не знаю. Пора вернуться домой и обсудить это с Бенедиктом. Может быть, он что-нибудь подскажет. Я завел машину Бенедикта. До сих пор ошеломленный, поехал на запад к Северному бульвару. Я запрограммировал навигатор, чтобы добраться до похоронного бюро Франклина. Но для того, чтобы вернуться, достаточно было нажать предыдущее направление. Ведь у Бенедикта должен быть заложен адрес дома в навигаторе. Поэтому, когда я остановился на красном, на светофоре я повернул рычажок и нажал предыдущие направления. Я собирался пролистать список, чтобы найти адрес Бенедикта в Лэнфорде. Но мой взгляд зацепился за первую же строчку, наиболее часто посещаемое за последнее время место. Это был не Лэнфорд, Массачусетс, а Крафтборо, Вермонт.